Бизон. Бизон башковит, но не слишком толков. Что толку в бизоньей могучести? Мочалка волос у него меж рогов, не прущий наружу избыток мозгов, как предполагает профессор Ван Хофф, а признак врожденной дремучести —